«Да, мальчик, повторяю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства. У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире. Тип всемирного боления за всех. Это тип русский, но так как он взят высшим культурным слоем народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только 1000 человек, может быть, более, может, менее, но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту 1000. Скажут мало, вознегодуют, что на 1000 человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, немало. Я слушал с напряжением. Выступало убеждение, направление всей жизни. Эти 1000 человек так рельефно выдавали его. Я чувствовал, что экспансивность его со мной шла из какого-то внешнего потрясения. Он говорил мне все эти горячие речи, любя меня. Но причина, почему он стал вдруг говорить и почему так пожелал именно со мной говорить, мне все еще оставалась неизвестной. «Я эмигрировал», — продолжал он, — «и мне ничего было не жаль назади. Все, что было в силах моих, я отслужил тогда России, пока в ней был. Выехав, я тоже продолжал ей служить, но лишь расширив идею. Но, служа так, я служил ей гораздо больше, чем если б я был всего только русским, подобно тому, как француз был тогда всего только французом, а немец немцем. В Европе этого пока еще не поймут. Европа создала благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем своем человеке она еще почти ничего не знает. И, кажется, еще пока знать не хочет. И понятно, они не свободны, а мы свободны. Только я один в Европе с моей русской тоской тогда был свободен. Заметь себе, друг мой, странность. Всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем лишь условием, что останется наиболее французом, равно англичанин и немец. Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех. И у нас на этот счет как нигде. Я во Франции француз, с немцем немец, с древним греком грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль. Я пионер этой мысли. Я тогда эмигрировал, но разве я покинул Россию? Нет, я продолжал ей служить. Пусть бы я и ничего не сделал в Европе, пусть я ехал только скитаться, да я и знал, что еду только скитаться. Но довольно и того, что я ехал с моей мыслью и с моим сознанием. Я повез туда мою русскую тоску. О, не одна только тогдашняя кровь меня так испугала, и даже не Тюильри, а все, что должно последовать. Им еще долго суждено драться, потому что они еще слишком немцы и слишком французы и не кончили свое дело еще в этих ролях. А до тех пор мне жаль разрушения. Русскому Европа так же драгоценна, как Россия. Каждый камень в ней мил и дорог. Европа также была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я. Но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес, и даже это нам дороже, чем им самим. У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями. Там консерватор всего только борется за существование. Да и петролейщик лезет лишь из-за права на кусок. Одна Россия живет не для себя, а для мысли. И, согласись, мой друг, знаменательный факт, что вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы. А им? О, им суждены страшные муки, прежде чем достигнуть Царствия Божьего. Признаюсь, я слушал в большом смущении. Даже тон его речи пугал меня, хотя я не мог не поразиться мыслями. Я болезненно боялся лжи. Вдруг я заметил ему строгим голосом: «Вы сказали сейчас Царствие Божие. Я слышал, вы проповедовали там Бога, носили вериги». «О веригах моих оставь», — улыбнулся он. «Это совсем другое. Я тогда еще ничего не проповедовал, но о Боге их тосковал, это правда. Они объявили тогда атеизм, одна кучка из них. Но это ведь все равно, это лишь первые скакуны. Но это был первый исполнительный шаг, вот что важно. Тут опять их логика, но ведь в логике и всегда тоска. Я был другой культуры, и сердце мое не допускало того. Это неблагодарность, с которой они расставались с идеей. Эти свистки и комки грязи мне были невыносимы. Сапожность процесса пугала меня. Впрочем, в действительности всегда отзывается сапогом, даже при самом ярком стремлении к идеалу. И я, конечно, это должен был знать, но все же я был другого типа человек. Я был свободен в выборе, а они нет. И я плакал за них, плакал, плакал по старой идее. И, может быть, плакал настоящими слезами без красного слова. «Вы так сильно веровали в Бога?» — спросил я недоверчиво. «Друг мой, это вопрос может быть лишний. Положим, я и не очень веровал, но все же я не мог не тосковать по идее. Я не мог не представлять себе временами, как будет жить человек без Бога, и возможно ли это когда-нибудь. Сердце мое решало всегда, что невозможно, но некоторый период, пожалуй, возможен. Для меня даже сомнений нет, что он настанет, но тут я представлял себе всегда другую картину. Какую? Правда, он уже прежде объявил, что он счастлив. Конечно, в словах его было много восторженности. Так я и принимаю многое из того, что он тогда высказал. Всего, без сомнения, не решусь, уважая этого человека, передать теперь на бумаге из того, что мы тогда переговорили. Но несколько штрихов странной картины, которую я успел таки от него выманить, я здесь приведу. Главное, меня всегда и все время прежде мучили эти вериги. И я желал их разъяснить, потому и настаивал. Несколько фантастических и чрезвычайно странных идей, им тогда высказанных, остались в моем сердце навеки. «Я представляю себе, мой милый», — начал он задумчивой улыбкой, «что бой уже кончился, и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков настало затишье, и люди остались одни, как желали. Великая прежняя идея оставила их. Великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил, как то величавое, зовущее солнце в картине Клода Лорена, но это был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими, а осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее. Они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее, и весь великий избыток прежней любви к тому, который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей и на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо, и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою приходимость и конечность, и уже особенную, уже не прежнюю любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это все, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое, и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой», — думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, «но все равно я умру, но останутся все они, а после них дети их». И эта мысль, что они останутся все так же, любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга. Каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть. «Милый мой», — прервал он вдруг с улыбкой, — «все это фантазия, даже самая невероятная, но я слишком уж часто представлял ее себе, потому что всю жизнь мою не мог жить без этого и не думать об этом. Я не про веру мою говорю, вера моя невелика, я деист, философский деист, как вся наша тысяча, так я полагаю. Но замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, Христа на Балтийском море. Я не мог обойтись без него и не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил, как могли вы забыть его? И тут как бы пелена упадала со всех глаз, и раздавался бы великий и восторженный гимн нового и последнего воскресения. Оставим это, друг мой. А вериги мои вздор, не беспокойся об них. Да еще вот что. Ты знаешь, что я на язык стыдлив и трезв. Если разговорился теперь, то это от разных чувств и потому, что с тобой, другому я никому и никогда не скажу. Это прибавляю, чтобы тебя успокоить. Но я был даже растроган. Лжи, которой я опасался, не было, и я особенно рад был тому, что уже мне ясно стало, что он действительно тосковал и страдал, и действительно, несомненно, много любил. А это было мне дороже всего. Я с увлечением ему высказал это. Но знаете, прибавил вдруг я, мне кажется, что все-таки, несмотря на всю вашу тоску, вы должны были быть чрезвычайно тогда счастливы. Он весело рассмеялся. «Ты сегодня особенно меток на замечание», — сказал он. «Ну да, я был счастлив. Да и мог ли я быть несчастлив с такой тоской? Нет свободнее и счастливее русского европейского скитальца из нашей тысячи. Это я право не смеясь говорю, и тут много серьезного. Да я за тоску мою не взял бы никакого другого счастья. В этом смысле я всегда был счастлив, мой милый, всю жизнь мою. И от счастья полюбил тогда твою маму в первый раз в моей жизни». «Как в первый раз в жизни?» «Именно так. Скитаясь и тоскуя, я вдруг полюбил ее, как никогда прежде, и тотчас послал за нею». «О, расскажите мне и про это, расскажите мне про маму». «Да я затем и призвал тебя, и знаешь», — улыбнулся он весело, «я уж боялся, что ты просил мне маму за Герцена или за какой-нибудь там заговоришка».